слониха Лялька. Я расскажу вам, ребята, одну цирковую историю. Это история про заболевшую слониху, старую мою приятельницу. Я расскажу вам про то, как она заболела и как я ее вылечил, потому что я ее крепко любил и уважал. Она была для меня дороже старого друга, во всяком случае, не хуже. Мы давно с ней дружили, а потом расстались, как мне казалось, навек. Но жизнь иногда устраивает необычайные чудеса и фокусы. И смотришь, через 5 лет разлуки снова встречаешь старого товарища. И, как ни странно, только тогда начинаешь понимать, что он тебе по-настоящему дорог и мил. И какой он добрый и славный, а ты коришь себя 1000 раз. Говоришь себе, что вот ты уже его стал забывать. А разве это красиво забывать друзей? Разве это хорошо? Разве тебя этому учили старые отец и мать? Нет, они не могли никогда научить тебя подобным делам и поступкам, потому что они были старые, потомственные цирковые артисты. А у цирковых артистов особенно крепко развито чувство товарищества и долга. И теперь, когда моих родителей давно уже нет на свете, и я сам почти что старый, меня все так и зовут – старый клоун. Это еще и потому, что я придерживаюсь старого репертуара. Вернее, не старого, а старинного, но уж зато по-настоящему смешного. Дети очень любят такие испытанные годами клоунские номера. А я всю жизнь учился только такие номера показывать и научился в конце концов. Теперь, когда Шпрехшталмайстер выходит и объявляет в цирке, а сейчас выступает Николай Ветров, старый клоун, и ребята сейчас же начинают хлопать в ладоши и подпрыгивать на месте, и я выхожу на манеж, и они все ужасно галдят и долго не успокаиваются, и я под конец снимаю перед ними шляпу, строю уморительную гримасу, раскланиваюсь на все стороны и объявляю смешным голосом: «Добрый вечер! Здрасте!» И они усаживаются, и можно начинать показывать что-нибудь смешное. Это все очень интересно всегда в каждом городе, на каждом представлении. Я это все объясняю так долго, затем, чтобы вы поняли, как я люблю свое дело. Зрителей, маленьких зрителей особенно. Этот шелковистый звук ребячьих рукоплесканий. И цирк люблю с музыкой, и артистов в парадных костюмах, и цирковых животных. А как же? И вот однажды, когда я уже выступил и попрощался с ребятами, и оркестр заиграл такую музыку, чтобы ребята в такт хлопали все вместе, я вышел в наш цирковой буфет. Мне очень хотелось пить. И вот я стою и пью сердитую водичку, она холодная и покалывает язык, ее все ребята любят. И есть такие удальцы, что по 5 бутылок выпивают. И в это время подходит ко мне старый цирковой работник Панаргин, он работает помощником у дрессировщика Русакова. Он еще издали помахал мне рукой в знак приветствия. Я ответил и показал глазами, мол, иди ко мне. Высокий и медлительный, он быстро подошел ко мне и сунул для пожатия свою шершавую руку. Лицо у него было в крупных, сползающих к низу морщинах. Выражение глаз красных и воспаленных тревожное. Я спросил его, что с тобой? «Плохие дела, брат», — сказал Панаргин мрачно. «Говори скорей». «Лялька болеет, а Русакова нет». «А где же он?» «Да завтра объявится. Нужно же ему было лететь самолетом. Теперь сидит в Целинограде. У них там, видите ли, нелетная погода». «А что с Лялькой?» «Болеет, ну не знаю, вид плохой, стонет. Пойдем посмотрим». Я сказал, пошли. «Будь другом», — обрадовался Панаргин. «Сделай милость. Ум хорошо, а 2 сам знаешь. Стоит, не ест. Беда на мою голову». «Бежим», — сказал я, выгрызая зернышки из яблока. «Таисия Сергеевна», — я обернулся к буфетчице, — «заверните мне булочек 10». Буфетчица кивнула головой. «Я не за себя», — сказал Панаргин, — «ты не думай, Ляльку жалко. Ведь она какая артистка, безотказная. Разве она слон? Золото она, а не слон». «Не конючь», — сказал я, — «сейчас поглядим, пойдем». Я взял у буфетчицы пакет, он был полон, и мы пошли на конюшню. Да, слониха, конечно, была больна, Панаргин не ошибся. Она стояла в дальнем углу конюшни, недалеко от дежурной лампочки. Она была прикована тяжелой цепью к чугунной тумбе. Глаза у нее были приоткрыты, длинный безжизненный хобот уныло опущен до самого пола. Она была похожа на огромный серый холм, покрытый редкими травинками волос, на африканскую хижину, стоящую на 4 подпорках-столбах. Тяжелая ее голова и огромные уши, похожие на шевелящиеся пальмовые листья, маленький хвост, Все это выглядело усталым, обвисшим и хворым. Я подошел к ней спереди, прямо со лба, держа в руке открытый пакет со свежими булочками, и протянул его ей. Я был рад ее видеть. Я сказал ей негромко: «Лялька!» Она чуть шевельнула ушами и медленно переступила передними ногами. Потом открыла свой человеческий грустный взгляд. Давненько мы не виделись с ней. Давненько, что и говорить. И вполне можно было позабыть меня, выкинуть из головы и сердца. Но тогда, когда мы виделись, мы крепко дружили. Встречались каждый день. И сейчас Лялька узнала меня мгновенно. Я это увидел в ее глазах. Она не стала приплясывать от радости и трубить «ура» во весь свой мощный хобот. Видно, не до того ей было, сил было мало. Просто по глазам ее я увидел, что она меня узнала, и глаза ее пожаловались мне. Она искала сочувствия у старого друга. Она похлопала ресницами и покачала головой, словно сказала: «Вот как привелось свидеться. Скверные, брат, дела». И все-таки она сделала над собой усилие и, приподняв хобот, тихонько и длительно дунула мне в лицо. «Узнала», — сказал Панаргин голосом, полным нежности. «Ну что за животное такое, девочка ты моя?» «Да», — сказал я, — «узнала, милая». И я вынул из пакета плюшку и протянул ее Ляльке. «Лялька», — сказал я, — «на булку». Она снова подняла свой слабый хобот, дыхание у нее было горячее. Я держал сладкую пахучую булку на раскрытой ладони, но Лялька нерешительно посопела и отказалась. Хобот ее равнодушно, немощно и на этот раз окончательно повис над полом. Я прислонил пакет с булками к тумбе. «Что такое?» — сказал я. «Еду не берет. Температура, по-моему». «Ну да», — сказал Панаргин. «Простыла, наверное. Здесь сквозняки, черти бы их побрали. Устроили ход на задний двор, а дверь не затворяют. Дует прямо по ногам, ее и прохватило. Она же хрупкая, не понимают. Думают, раз слон, так она вроде паровоза. Все нипочем, и дождь, и ветер, а она хрупкая». «Кашляет?» «Да нет, не слышно, а дышит трудно». «И давно она так?» «Да с утра. И завтракала неохотно. Я обратил внимание, плохо ест». Я зашел сбоку и стал обходить Ляльку постепенно вдоль туловища и прикладывал ухо к наморщенной и шуршащей Лялькиной коже. Где-то далеко внутри, как будто за стеной соседней комнаты, мне услышались низкие однообразные звуки, словно кто-то от нечего делать водил смычком по басовой струне контрабаса. «Бронхит, по-моему», — сказал я. «Только бы не воспаление легких, боже упаси». «По-моему, ее надо ей кальцикса дать. Ей встряска нужна и согреть надо. Что ей кальцикс?» Вот так стоять и конючить он мог бы еще до утра, потому что Иван Русаков привык до всего добираться собственными руками. И глаз у него был острый, хозяйский, а его помощники были людьми нерешительными, не самостоятельными. Воспитал на свою голову. И теперь вот слонихе худо, а этот чудак маялся и робел, как мальчишка. «Тащи ведро», — сказал я твердо и повелительно, — «и пошли за вином». «Во-во, и сахарку кило 3. Сейчас мы ее вылечим». «Не может быть, вылечим». Он очень обрадовался тому, что кто-то взял на себя обязанности решать и командовать. Ему теперь нужно было только подчиняться и, возможно, лучше исполнить распоряжение. Это было ему по душе. Он сразу почувствовал уверенность. «Генка!» — крикнул Панаргин. И сейчас же перед ним вырос ушастый униформист. «Что, дядя Толик?» Панаргин быстро сунул ему несколько мятых бумажек. «Беги в гастроном, возьми вина, да единым духом, пока не закрыли». Генка убежал, а я взял ведро со стены и сказал Панаргину: «Сходи, брат, в аптечку, и что есть кальциксу и аспирину, тащи сюда, хуже не будет». Он шагнул наверх. Его длинные ноги перемахивали через 4 ступеньки сразу, а я подхватил ведро и пошел в туалетную за кипятком. Когда я вернулся к Ляльке, она приветственно шевельнула хоботом, и, честное слово, она выглядела чуть веселее, чем раньше. В ее глазах была надежда и вера. «Верно, я серьезно говорю. В Лялькиных глазах сверкнула вера в человека, в дружбу. Она поняла, что еще не все потеряно, раз вокруг нее бегают и хлопочут люди». Я поставил ведро на пол и стал поджидать Генку и Панаргина. Хотелось мне помочь этой слонихе. Очень хотелось. Я стоял так в полутемной и холодной конюшне и думал об этой больной артистке. И вспомнил, как однажды во Львове Ваня Русаков репетировал со своими животными. Лялька вышла на манеж весело и охотно, даже торопясь.